Глава восьмая. Конечно, слава — хорошая вещь, но и она имеет свои неудобства. Прощай, спокойная жизнь. Всякий бездельник считает своим священным и неотъемлемым правом знать лучше вашего, о чем вы думаете, что любите и чего хотите. Зербина еще не успел продать свою волшебную вязанку, а уже в Салерно не было ни одного мальчишки, который бы не знал, где он живет, что ест на ужин, сколько ему лет и как звали его бабушку. Поэтому полицейским ничего не стоило исполнить приказ начальства и разыскать знаменитого дровосека. Они ворвались к нему во двор как раз в ту минуту, когда Зербина, стоя на коленях, точил свой старый топор, то и дело пробуя лезвие на ногте большого пальца. Вдруг чья-то рука схватила его за шиворот и одним рывком поставила на ноги. 10 затрещин, 20 подзатыльников, и он очутился на улице. Таким образом, Зербина узнал, что министр интересуется его особой, и сам король желает его видеть. Мудрость и глупость ничему не удивляются. Неизвестно, по какой из этих причин, но Зербина никогда не удивлялся. Не удивился он и на этот раз. Заложив руки за пояс, он спокойно шагал, не обращая внимания на пинки, которые так и сыпались на него градом со всех сторон. Но всякому терпению приходит конец. «А нельзя ли потише?» — сказал Зербина, когда тяжелый удар в спину чуть не сбил его с ног. «Скажите, какие нежности!» — усмехнулся полицейский. «Не прикажете ли надеть перчатки и вести вас под ручку?» «Хотел бы я, чтобы кто-нибудь из вас оказался на моем месте», — сказал Зербина. «А я бы посмотрел, как вы тогда стали бы смеяться». «Молчать, мошенник!» И полицейский с размаху отвесил Зербина такой удар, которым можно было бы свалить даже быка. Но, должно быть, он плохо рассчитал или неловко замахнулся. Кулак его почему-то миновал затылок Зербина и угодил прямо в глаз одному из конвойных. Тот рассвирепел от боли и, не говоря ни слова, вцепился в волосы обидчику. Остальные кинулись их разнимать. Удары посыпались, как горох из дырявого мешка. Сверху, снизу, справа, слева. Началась такая потасовка, что небу стало жарко. Женщины рыдали, дети кричали, собаки лаяли. Пришлось вызвать другой отряд полицейских, чтобы навести порядок и арестовать тех, кто бил тех, кого били, и тех, кто на это глядел. А Зербина, как ни в чем не бывало, засунул руки в карманы и отправился во дворец один. На Дворцовой площади он увидел длинную вереницу нарядных господ, разодетых в шитые золотом камзолы и короткие атласные панталоны. Это были придворные лакеи во главе со старшим лакеем и мажордомом. По распоряжению принцессы они вышли встречать жениха. Так как им было приказано встретить его с подобающими почестями, они все время улыбались и низко кланялись, держа шляпы в руках. Как человек вежливый, Зербина ответил на поклоны поклоном. Придворные лакеи согнулись чуть ли не вдвое. Зербина ответил еще вежливее. Лакеи поклонились еще ниже. Так кланялись они друг дружке 8 или 10 раз подряд. Зербина устал первый. Он не был воспитан при дворе и не привык гнуть спину. «Довольно, довольно!» — закричал он. «Знаете, как это у нас в песне поется? Дама кавалеру, улыбнись, улыбнись. Кавалер красотке, поклонись, поклонись. После 3 улыбок поцелуй, поцелуй, после 3 поклонов потанцуй, потанцуй. С меня хватит и улыбок, и поклонов. Попляшите-ка теперь». И лакеи, не переставая кланяться, запрыгали, словно кузнечики на лугу. Так, приплясывая и кланяясь, они проводили Зербина во дворец.